Глава 14. О сложностях взаимоотношений. Когда Мираэль очнулась, Гард нес ее на руках. Ну или почти на руках. Перебросил через плечо и придерживал за ноги, чтобы не свалилась. Сперва девушка хотела возмутиться, но, повернув голову, увидела на втором плече обе сумки. Если начинать скандалить, воин, не раздумывая, поставит ее на пол, да еще и одну из сумок нести заставит. С учетом четко ощущаемой слабости во всем теле, этого очень не хотелось. Поэтому решила пока помолчать. Ведь не зря люди говорят, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Да и тот факт, что несет именно Гар, а не кто-нибудь другой, успокаивал. Продолжая болтаться на плече и изображая бессознательное состояние, девушка крепко задумалась о том, что происходило до этого момента. Сейчас ее мало волновало, куда идет спутник. Больший интерес вызывали события, после которых эльфийка попала к нему на плечо. В голове была какая-то каша. Хорошо помнился поход к замку, проклятый рыцарь и гончая. Неплохо огромный монстр у ворот. А дальше какие-то отрывистые воспоминания о темном зале, цепных демонах и женщине на троне, до которой почему-то очень хотелось добраться. И все. Нужно будет обязательно спросить у Гарда, но позже. Пускай пока несет, ему полезно. Вскоре послышался голос проклятого рыцаря. «Пришли, здесь будете ночевать, поесть скоро принесут». Затем скрипнули петли, а несколькими мгновениями позже раздался хлопок закрывающейся двери и глухие шлепки упавших на пол сумок. А дальше произошло то, чего Мираэль никак не ожидала. Вместо того, чтобы аккуратно положить, Гард попросту сбросил девушку на кровать. Эльфийка только и смогла, что испуганно вскрикнуть. «Не понял». Открыв глаза, Мираэль увидела спутника со скрещенными на груди руками и очень недовольным выражением лица. «И долго ты в сознании?» «Нет, вот только очнулась. В полете». Девушка выпалила оправдание очень быстро, и ей показалось, что воин не поверил ни единому слову. Он лез шумно вздохнул и уселся на вторую кровать. «Ну, надо же», – подумала Мираэль, – «сколько вместе, а впервые в нашей комнате две кровати». Решив, что спутник не рассержен и не представляет опасности, она приподнялась на локте и осмотрелась. Комната была просторной, с высоким потолком, увешанным светильниками из костей. На стенах висели картины, изображающие всевозможные непристойные сцены – с участием демонов, очень похожих на цепных. Пол был устлан мохнатым красным ковром, а посередине комнаты стоял массивный стол из темного дерева и 4 стула с высокими спинками. Кровати были большими, с мягкими матрасами и кучей подушек. Пожалуй, если бы не картины, здесь было бы очень даже комфортно находиться. Поборов желание забраться под пушистое одеяло, эльфийка встала, подошла к столу и, опершись на спинку ближайшего стула, сказала: «Совершенно не помню того, что происходило в зале». Гард хмыкнул и ответил как-то с издевкой: «А такое лучше и не вспоминать. Даже мне за тебя стыдно было». «Так что там все-таки произошло?» По спине Мираэль пробежался неприятный холодок. Гард немного посидел молча, видимо, размышляя над тем, что говорить, а что не стоит. А потом вздохнул и начал: «Если кратко, то ты соревновалась с гончей в том, чье желание совокупиться с герцогиней больше». «Что?» От возмущения девушка сжала спинку стула так сильно, что побелели костяшки на руках. «Это ложь! Такого быть не могло!» «Да не кричи ты так!» Воин недовольно поморщился. «Все может случиться, когда в ход идут ментальные атаки и иллюзии. Ты просто попала под воздействие ауры суккуба. Любой бы на твоем месте лез бы пищом на источник ауры. Скажешь потом спасибо рыцарю. Это он тебя удержал. За волосы. А собаку за хвост». От этого разъяснения Мираэль немного успокоилась. Да и казалось оно правдоподобным из-за того, что на самом деле кожа на затылке неприятно ныла. Но теперь у нее появился другой вопрос. Если одной рукой демон держал ее, а второй гончую, в груди как-то неприятно кольнуло. «А ты как? Тебя тоже кто-то держал?» «Нет, некому был меня держать». «И ты?» Мираэль не терпелась узнать, что произошло в том проклятом зале. Почему-то ее очень интересовали действия спутника. И от предположений на душе становилось совсем гадко. «Что я? Ну, не в моем вкусе. Красная кожа да птичьи лапы. Не действуют на меня ни суккубовой иллюзии, ни ауры». Выбесил я герцогиню своим отказом. Но потом мы все же договорились. Нас проведут к равнинам, а мы взамен принесем оттуда одну вещь. Условия договора Мираэль совершенно не волновали. «Ты хочешь сказать, что тебя совсем-совсем не влекло к герцогине? И ты ни капельки не хотел с ней уединиться?» Гард как-то странно посмотрел на девушку и ответил вопросом на вопрос. «А тебя привлекает проклятый рыцарь?» Эльфийка не ожидала такого поворота событий и даже немного задумалась. Взвесив все «за» и «против», сделала вывод и ответила. «Нет, может, кому-то и понравится, но для меня он скорее страшный». «И для меня герцогиня не сильно привлекательна. Тебе бы захотелось уединиться с огромной птицей с когтистыми ногами и перепончатыми крыльями?» От такого ответа Мираэль растерялась. «Крыльями? Мне она казалась очень красивой, и крыльев я не видела». «Да говорю уже, иллюзии это. На меня не действуют. И вообще, что ты пристала? Какая тебе разница, чего и с кем я хочу? Или ревнуешь?» «Вот еще!» – излишне громко ответила девушка и поспешно отвернулась, чтобы мужчина не видел, как она краснеет. Щеки прямо огнем горели. «Неужели в самом деле ревную?» – подумала Мираэль, пытаясь вспомнить, когда и на каком основании стала воспринимать воина в качестве возлюбленного. Да и подходит ли он для этого? И нужно ли вообще в таком возрасте в кого-то влюбляться? Да еще в обычного человека? Успокоив себя тем, что ревность вызвана не любовью, а собственническим инстинктом, Гард ее спутник, и нечего к нему всяким посторонним лезть. Эльфийка хотела продолжить разговор, но ее прервали ввалившиеся в комнату без стука мелкие демоны. Галдя и толкаясь, они поставили на стол несколько глубоких тарелок с хлебом и совершенно неаппетитно выглядящим мясом и два кувшина. Затем один наступил другому на хвост, тот задел третьего локтем, еще немного и завязалась бы серьезная драка. Но бесшумно вошедшей в комнату темной эльфийке достаточно было шикнуть, и галдящая сфора мелких чудовищ с невероятной скоростью вылетела за дверь, не забыв ее за собой закрыть. А темная, грациозно подойдя к столу, уселась на стул. Закинув ногу на ногу, она посмотрела на Мираэль, потом на Гарда и сказала: «Рассказывайте». Гард пересел с кровати за стол и, недовольно глядя на гостью из-под лобья, уточнил. «Что тебе рассказывать?» «Как что?» – удивилась-то. «Что вы такого натворили в тронном зале, что меня отправляют с вами во вражеские земли?» Мираэль внимательно следила за тем, как реагирует Гард на появившуюся в комнате полуобнаженную гостью. Здесь уже нет ни крыльев, ни птичьих лап. Не без зависти девушка отметила, что по фигуре проигрывает темной. Грудь у той больше, да и бедра более крутые. Лучше бы рыцарь пришел, с ним как-то спокойнее. А спутник тем временем демонстрировал крайне негостеприимство и враждебность. «А ты у дружка своего спроси, он там был. И вообще, тебя сюда никто не звал?» «Никакой он мне не дружок», – возмутилась темная. «Скорее заноза, сам знаешь где. Наврет с три короба, лишь бы меня позлить. И что значит не звал? Я свободная женщина, где хочу, там и хожу. И у вас дверь была открыта». «Мне почему-то кажется, что тебя и закрытая бы не удержала», – скептически подметил воин. Затем взял из тарелки кусок мяса, откусил кусок и, поморщившись, выплюнул. Темная, заинтересовавшись, тоже схватила кусок и тоже выплюнула. «Ну и гадость вам принесли! Фу!» Отплевавшись от невкусного угощения, эльфийка, видимо, вспомнила, зачем пришла. Выражение ее лица изменилось на слащаво-зазывающее. Она встала и перегнулась через стол так, чтобы ее почти голая грудь оказалась перед носом у Гарда. При этом темная прогнула спину, оттопырив свой внушительный зад, и заговорила тихо и вкрадчиво. «Ну, расскажи, я умею очень хорошо благодарить за информацию». От такого поведения гости у Мирель дар речи пропал. Очень захотелось врезать ей по ягодицам чем-нибудь тяжелым и желательно колючим. Не пришлось. Реакция мужчины очень обрадовала девушку. Гард встал и, посмотрев на эльфийку сверху вниз, сказал своим бесцветным голосом: «Темная, принеси поесть чего-нибудь нормального и накинь на себя побольше одежды, тогда и поговорим». Эльфийка с оскорбленным видом поднялась со стола и, смерив Гарда оценивающим взглядом, ответила: «Похоже, я и сама начинаю догадываться, чем ты так разозлил герцогиню. Но из-за подробностей даже не поленюсь обеспечить хороший ужин. И меня зовут не Темная, а Лили». Вернулась она довольно быстро, в сопровождении еще одной кучи мелких уродцев. На этот раз они принесли источающую умопомрачительный аромат запеченную птицу с фруктами, белый хлеб и еще три кувшина. Сама Лили была закутана в дорожный плащ бордового цвета. Гард удовлетворенно кивнул и за ужином пересказал Лили то, что происходило в тронном зале. При этом Темная восхищенно смотрела на собеседника, а Мираэль густо краснела. Когда воин закончил рассказывать, гостья захлопала в ладоши. «Браво! Жалко, что меня там не было. Очень интересно было бы посмотреть». «Рыцарю пришлось бы кого-то держать зубами, если бы ты тоже была там», — сказал Гард, постукивая пальцами по краю столешницы. «Тоже верно», — не стала спорить Лили. «Но по такому делу можно и во вражьи земли прогуляться. Постараюсь провести тихо и без приключений». «Что значит вражьи?» Мираэль впервые за время разговора решилась вступить в беседу. «Здесь же все до самых равнин принадлежит демонам». «Да», — Темная согласно кивнула, «но это вовсе не значит, что у нас все тихо и мирно. Явные лидеры погибли на священной войне. Остались только герцоги, и каждый тянет одеяло на себя. Каждому хочется властвовать над остальными. Поэтому половину пути проделаем по территории враждебно настроенного герцога Баэля. Очень жестокий тип. Лучше не попадаться». «Ты уж постарайся, чтобы не попались», — угрюмо сказал Гард. «А теперь будь добра, оставь нас. Нам нужно отдохнуть». Выражение лица Лили снова стало слащавым. Она наклонилась к воину и, строя глазки, замурлыкала: «Я могла бы...» «Не могла бы...» Голос Гарда утратил угрюмую бесцветность и стал похожим на рычание. Темная хмыкнула, затем бегло осмотрела Мираэль. «Предпочитаешь тощих? Или вообще мальчиков? Твое дело. До завтра». С этими словами Лили покинула комнату, оставив эльфийку и воина наедине. От ее слов Мираэль стало очень обидно. Девушка осмотрела себя и даже ощупала. «И ничего я не тощая», — сказала она тихо, скорее самой себе. При этом эльфийка испугалась того, насколько неуверенно звучал ее голос. Самооценка упала ниже некуда. Она решила, что именно из-за худобы Гард не обращает на нее внимания. А Лоренсу она нравилась, значит, не такая дурнушка. «А может, его на самом деле интересуют мальчики?» — промелькнула в голове Мираэль страшная мысль. В такой неопределенности дальше жить не хотелось. Девушка не понимала, почему такие вопросы не волновали ее раньше. Но именно сейчас хотелось все выяснить. В голову не пришло ничего, кроме методов Темной. Но скромной Мираэль было сложно вести себя так раскованно. Девушка закусила губу, затем, повторяя движение Лили, перегнулась через стол. Грудь у нее на самом деле была меньше, да еще и надежно укрыта охотничьей одеждой. Действовать пришлось немного иначе. Наклонившись к самому лицу мужчины, Мираэль посмотрела ему в глаза и прошептала: «Гард, а кто тебе больше нравится, я или Темная?» Дальнейшие действия мужчины с трудом поддавались объяснению. Сперва его непробиваемое выражение лица сменилось на крайне обалдевшее. А затем эльфийка чудом увернулась от удара кувшином в голову. Скатившись со стола, она стала на четвереньки и отпрыгнула назад. Кувшин со звоном разлетелся на мелкие осколки, ударившись в то место, где только что сидела девушка. «Ты что, с ума сошел? Убить меня хочешь?» — закричала Мираэль, с ужасом наблюдая за тем, как воин берет второй кувшин. «Вовсе нет», – сосредоточенно ответил мужчина, медленно отводя руку для замаха. «А вот успокоить надо бы». «Не надо меня успокаивать», – снова закричала девушка, перебегая в дальний угол комнаты, где можно было хоть как-то спрятаться за изголовьем кровати. «Со мной все в порядке». «Ну, тогда потрудись объяснить, что ты делала на столе». Гард так и держал в руке кувшин, готовый в любой момент швырнуть его в цель. «А то мне кажется, что на тебя все еще действует аура герцогини, призывая совокупляться со всем, что находится в пределах видимости». «Это поэтому ты меня пытаешься убить? Значит, тебе на самом деле не нравятся девочки. И темная была права насчет мальчиков». Глядя на реакцию Гарда, Мирайля решила, что лучше было бы молчать. Мужчина попросту рассвирепел, стал похожим на ощетинившегося дракона. И закричал он так в первый раз за все время знакомства. «Ты что, совсем дура? Я из-за твоего поведения решил, что ты под действием чар герцогини. Я хотел тебя вырубить, чтобы тебе потом не пришлось жалеть о содеянном по чужой воле. Мальчики!» Тут голос воина стал совсем страшным, и Мираэль вся сжалась от страха, готовая в любой момент получить кувшином по голове. «Вот скажи ты мне, за стену я забыл ухватиться при виде твоих трусов, потому что мне нравятся мальчики? На озере ноги запутались при виде твоего зада, потому что мне нравятся мальчики? Пропустил 3 удара в голову, когда ты полуголая валялась возле кровати из-за влечения к мальчикам?» «Нет», – только и смогла пискнуть в ответ перепуганная девушка. «Вот то-то и оно. А я не железный и предел близок. Так что брысь в кровать и до утра мне на глаза не попадайся». С невероятной прытью Мирель соскользнула под одеяло, укрывшись в спасительной темноте. Слезы градом катились из ее глаз. Эльфика была очень сильно напугана и в то же время радовалась. Значит, мальчики Гарда не интересуют. А еще он о ней заботится. Странно, по-своему, но заботится. Значит, она ему не безразлична. С такими мыслями она уснула, так и не поняв, почему именно сейчас ее так все это беспокоит.